Трин. Ей было хорошо, тепло и уютно. Ноги и руки приятно горели, а лбу было прохладно. Алина открыла глаза и увидела белый потолок, синюю люстру в форме тарелки и висящего на ней ловца снов. Это означало, что она в квартире Майкла, а сам Майкл сидел рядом и держал свою прохладную руку на ее лбу. «Наконец-то!» — обрадовался он, заметив, что Алина пришла в себя. «А то я уж начал волноваться!» Она убрала его ладонь, села. Оказалось, Майкл переодел ее в банный халат, а на ноги натянул махровые носки огромного размера, свои, то есть. «Я тебе чаю заварил с медом и капнул туда немного коньяка для профилактики простуды». Муж подал дымящуюся чашку. Алина поднесла ее ко рту и тут же отодвинула. «Горячо». «Сейчас ложку дам», — сказал Майкл и... встал. Легко, пружинисто и двинулся в кухню. «Ты ходишь?» — проговорила Алина с совершенно идиотским видом, глядя на мужа. «Да». «И не боишься открытого пространства?» Майкл улыбнулся и скрылся из виду, но тут же вернулся с ложкой. В другой его руке была чашка, огромная, красная, с золочеными серпом и молотом. Ее подарила ему Алина, случайно наткнувшись на этот кичи в одной из многих ловчонок Брайтона. Решила приобрести в качестве презента. Знала, что Майкл неравнодушен к советской символике. «Я тоже решил испить чайку», — сообщил Майкл, отсулютовав Алине чашкой. «Только без коньяка и меда. Ты же знаешь, не люблю ни того, ни другого». «Объясни, Майкл. Я ничего не понимаю», — взмолилась Алина. «Неужели? А мне кажется, все понимаешь, только это не укладывается у тебя в голове». «Когда ты начал ходить?» «Давно. Ноги я почувствовал еще тогда, когда мы жили вместе. Врачи ведь сразу сказали, что шанс есть, но ты не верила, а я верил. И делал упражнения, когда тебя не было дома. Я хотел преподнести тебе сюрприз». «Почему же не преподнес?» «Из-за Лиды». «Она тебя отговорила?» «Нет, что ты. Она не знала». «Тогда я не понимаю». «Мы с ней иногда виделись, когда ты оставляла меня в парке. Лида приходила, и мы болтали. Как-то я стал мечтать вслух о том дне, когда пойду. Она не поняла, что я не просто грежу, а уже имею надежду на осуществление своей мечты. Но очень обрадовалась моим словам. Сказала, да, это было бы счастье, если бы ты встал с кресла. Тогда Алина перестала бы чувствовать себя виноватой и бросила тебя». Майкл прикрыл глаза и некоторое время сидел так, будто смотря внутрь себя. «И она была права. Тебя на самом деле держало рядом со мной именно чувство вины. Когда я понял причину, решил, никогда не покажу тебе, что могу ходить». «Ну а твоя агорафобия тоже выдумана?» «Нет, она у меня действительно была. Я ужасно боялся, что ты меня бросишь, и у меня развелось психическое расстройство. Ты оставляла меня в парке и уходила, а мне казалось, что ты больше не вернешься. Я стал бояться там оставаться. Но таблетки быстро помогли, и я избавился от недуга. Тебе же, как и всем остальным, знать об этом было не обязательно, как и о том, что я уже хожу. Поэтому я и позволил тебе съехать на другую квартиру. Понимал, если мы останемся жить под одной крышей, ты рано или поздно заметишь изменения в моем состоянии. Ты переехала, а я стал заниматься с удвоенной силой. Благодаря интернету узнавал о новых методиках, мог общаться со специалистами и даже приглашать кое-кого к себе. А еще принял несколько сеансов акупунктуры и массажа. Наконец наступил день, когда я на своих ногах пересек комнату и был так счастлив, что даже заплакал. «Ты должен был сказать мне об этом!» — яростно проговорила Алина. «Чтобы я перестала мучиться!» И бросила меня. «Но мы и так жили раздельно, и у нас не было никаких интимных отношений. Мы оставались мужем и женой только на бумаге». «Ты оставалась моей. И не только на бумаге. Ты сохраняла приличие и не водила к себе мужиков. Я знаю, потому что много раз ночью выходил из дома и ехал к твоему, чтобы посмотреть. Ты ведь никогда не зашториваешь окон. А еще ты не выходила замуж за другого и не рожала ни от кого». Валентайн тряхнул головой. «Нет, ты была моей». Алина поняла, что не переубедит его, и решила оставить эту тему. «А что же Лида?» Она знала о твоем выздоровлении? Нет, конечно. Иначе обязательно сообщила бы тебе. Поэтому я скрывался от нее. Позволял ей обращаться со мной как с инвалидом. Ухаживать за собой, мыть, кормить. Я терпел Лиду рядом, потому что мне было ее жаль. И еще тебе было просто удобно иметь бесплатную домработницу. Ведь так? И это тоже, покладисто согласился Майкл. И Алина подумала, что, выходит, ее муж не столь уж был беспомощен по жизни, не так наивен и простодушен, как она считала. Но главное, Лида была послушной. Когда нужна, я ее звал, и она являлась. Мешала, гнал прочь. Если ночью я планировал поехать к твоему дому или просто выйти погулять, то выдворял Лиду. Хотел пообщаться с живым существом — оставлял. Какая жестокая жалость. У нее был выбор, пожал плечами Майкл. Лида могла уйти от меня навсегда, но она неизменно возвращалась. Да ты же ей выбора не оставил. Неужели не понимаешь? Она любила тебя и считала, что без нее ты пропадешь. Ерунда. Любящий человек — эгоист. Это в идеале любовь должна быть бескорыстной. Но в жизни все не так. Каждый думает прежде всего о себе, о своем счастье. Поэтому я скрывал от тебя, что здоров, а Лида была со мной, наивно надеясь, что когда-нибудь я оценю ее преданность и отвечу на ее чувства. «Боже мой», — прошептала Алина, — «а я считала тебя наивным романтиком». «Я и был им», — грустно улыбнулся Майкл. «Однако, если бы я так им и остался после всего, то был бы идиотом». «Что ж, возможно». Алина испытующе посмотрела на мужа и задала давно волновавший ее вопрос. «Неужели никто из соседей не застукал тебя, инвалида, на своих ногах? Ночью ведь народ не всегда по домам сидит». «Ты угадала. Один раз я прокололся. Жилец с пятого этажа поднимался по лестнице, потому что лифт сломался, а я как раз спускался. Обычно перед тем, как выйти, я проверял, есть ли кто в подъезде, и порой не мог покинуть квартиру по 15 минут. Проверил и тогда, но почему не заметил того соседа? Даже не знаю. Мы столкнулись лицом к лицу. И что же он? На мое счастье, мужчина был пьян. И пока фокусировал взгляд, пока пытался понять, не мерещится ли ему, я сбежал по лестнице и покинул подъезд. Утром сосед явился ко мне и расспрашивал, нет ли у меня брата-близнеца. Я ответил, что есть товарищ, несколько похожий внешне, и он вчера у меня был. Сосед успокоился, отстал. А я понял, что мне нужна хорошая маскировка. И купил себе и Лиде одинаковую одежду. Да. Заказал по интернету несколько парных комплектов на все сезоны. Лида высокая, крепкая. И в мешковатой одежде, да еще с капюшоном, нас можно спутать. Опять она тебе пригодилась. Да, пригодилась. Но я ей тоже один раз помог. Каким же образом? Майкл начал издалека. Лидия в школе была девочкой типа «оторви и брось». Педагоги не знали, что с ней такое делать. Особенно классная руководительница мучилась. Светлана, не помню ее отчество, Федоровна Абрамова. Она все пыталась наставить Лиду на путь истинный, и так ей надоело, что Лида решила избавиться от учительницы. И придумала легенду о том, что та пыталась ее соблазнить? «Ты знаешь?» – удивился Майкл. «Значит, дальше можно не рассказывать?» «Я знаю только это. Продолжай». Абрамову из школы попросили. Она устроилась в библиотеку. Но там платили еще меньше, а у нее муж сидел, и ребенок болел. И женщина подалась в продавщицы. Но к торговле у нее никакого таланта не было. Она чуть ли не в убыток себе работала, постоянно меняла места. В последнем магазине на нее крупную недостачу повесили. В общем, кошмар. Лида случайно увидела бывшую учительницу. Заметив, как та похудела и осунулась, она испытала угрызение совести. Подошла, попросила прощения. Абрамова, что удивительно, зла на Лиду не держала. Больше на директора, да педагогический коллектив. И женщины, молодая и зрелая, стали общаться. Не тесно, но когда встречались, болтали. То есть между ними ничего... такого не было. Нет, что ты. Светлана была очень закомплексованной женщиной. Она бы не позволила. Понятно. Дальше. Лида мне рассказала об Абрамовой и спросила, не знаю ли я, куда ее можно пристроить, чтобы зарабатывала побольше. И вот однажды твоя секретарша Эльвира поделилась со мной своей проблемой. У нее никак не получается найти для тебя домработницу. Кандидатки, присланные агентством, ей категорически не нравились. Я вспомнила Светлане, женщине, по словам Лиды, ответственной, трудолюбивой, чистоплотной и неболтливой. Именно такая работница тебе и требовалась. И я порекомендовала Абрамову Эле. Так вот, как Света попала ко мне в дом. Да, с моей подачи. Но ты с ней лично не был знаком. До поры до времени нет, загадочно промолвил Майкл. Увидев, что чашка в руках Алины опустела, он взял ее и поставил на тумбочку. Из своей же пил медленно, делая долгие паузы между глотками. Как-то раз я был у твоего дома не ночью, а утром, и увидел Светлану. Она шла от остановки трамвая к подъезду, а ты от подъезда к стоянке. Вы встретились, обменялись приветствиями и разошлись. Посмотрел я вслед Светлане и подумал, ведь вы чем-то похожи, особенно со спины. Да, лица у вас совершенно разные, но фигура, посадка головы, волосы. Майкл вдруг начал волноваться, о чем свидетельствовал появившийся акцент. «Знала бы ты, как долго я искал женщину, хоть отдаленно похожую на тебя. Зачем? Ты разве не слышала о том, как фанаты какой-нибудь звезды ищут себе партнера, похожего на нее? А если сходство отдаленное, отправляют их на операции по изменению внешности?» Я читала где-то про женщину, муж которой хотел, чтобы она была похожа на Мэрилин Монро и давил ее операциями до уродства, припомнила Алина. «Но я-то не звезда, и ты не фанат». «Я фанат, а ты для меня звезда. Поэтому, увидев Светлану, я понял, что нашел ту, кто заменит мне тебя, хотя бы в постели». «И ты?» Алина не закончила фразы, испугавшись. Я дождался, когда она снова выйдет, и познакомился с ней. Твоя домработница отправилась в магазин, я пошел следом. Мы стояли в одной очереди в кассу, где я и заговорил со Светой. Она отвечала вежливо, но сухо. Не верила, что может быть интересной кому-то. Ведь она была не из тех, кому пристают на улицах. Но я все же смог растопить ее сердце. Так ты и был ее таинственным поклонником. Тем самым, ради которого она красила губы и покупала белье. Кто подарил ей браслет, с кем у нее был секс незадолго до смерти. «Да», — просто ответил Майкл. Голова Алины пошла кругом. Выводы, которые напрашивались из услышанного, были слишком чудовищны, чтобы она могла сохранить спокойствие. «Алина, я не хотел ее убивать», — тихо произнес Валентайн. «Я собирался сделать ее счастливой». «Каким образом?» Сипло спросила она. «Думал, что если мы поладим, я оплачу ей операцию, куплю новый гардероб, деньгами помогу. Я ведь хорошо зарабатываю на бирже. Для этого не надо выходить из дома, достаточно иметь интернет». «Не о том, Майкл, не о том говоришь», — перебила его Алина. «Почему ты ее убил?» «Света узнала про меня и грозилась рассказать обо всем тебе. Я запаниковала им». Майкл нервно убрал от лица волосы. «Понимаешь, в чем дело?» Я представился ей другим именем. Назвался Сергеем. Сказал, что холостяк, живу с мамой. К тому же бедный, поэтому не могу снять гостиницу. А значит, любовью заняться мы можем только в квартире ее хозяйки. Светлана долго не соглашалась, но все же я ее уговорил. Как одеться в твои вещи? Когда она призналась мне, что иногда примеряет их, я сказал, что хочу увидеть ее в красивом халате и мехах. Света облачилась в мою одежду, вдела в уши мои серьги, надушилась моими духами и стала похожей на меня? Увы, нет. Когда мы занимались сексом, я еще как-то умудрялся себя обманывать. Но после... Валентайн тяжело вздохнул. После иллюзия рассеялась. Я видел перед собой некрасивую, усталую, забитую женщину, наряженную в чужие тряпки. Разочарование было так велико, что я не сдержался и бросил вслух что-то вроде «ты не она» и «никогда ею не станешь». Светлана, услышав эту фразу, подскочила, затем развернулась ко мне и зашипела. «Я так и знала, обманщик, ты воспользовался мной». Оказывается, она давно поняла, что никакой я не холостяк Сергей, а Майкл Валентайн. Нашла в твоих вещах наше свадебное фото и узнала меня. Но поверила в мой искренний интерес к ней. Светлана хотела праздника, романтики, жизни. Да и секса, чего уж там говорить. Секса ей вечно не хватало. Майкл перебрался со стула, на котором сидел, на диван, взял Алину за руку. «Поверь, я правда не хотел ее убивать. Сам не знаю, как это получилось. Я проголодался, резал хлеб. Она с такой ледяной яростью сыпала угрозами». Алина выдернула ладонь из рук Майкла и влепила ему пощечину. Сначала ударила по левой щеке, потом по правой. А он даже не пробовал защититься. Готов был снести от жены все, даже оскорбительные побои. «Я пойду в милицию», — ледяным тоном проговорила Алина. «И все расскажу». Я предвидел это. Грустно вздохнул Валентайн. «Но надеялся, что ты меня поймешь. Из-за тебя может пострадать невинный человек, причем любящий тебя. Лида покрывает тебя, а ты...» Я не просил ее лезть в мои дела, но она, как одержимая, продолжала вмешиваться в мою жизнь. Однажды без спросу явилась ко мне ночью. Я велел ей оставить меня в покое на пару дней, но Лида все же приперлась, вошла и не застала меня. А потом начала следить за мной, все вынюхивала. Как сама сказала перед тем, как ее задержали, чтобы подстраховать меня в случае чего. И детектива по голове долбанула из-за этого. Я был тогда поблизости, и он мог меня заметить. Так что абсолютно невиновной я бы ее не назвал. Но робу Лида твою выкидывать отправилась. Мою. Хотя я ее и не просил, как и страховать меня. И обезвреживать детектива, и покрывать меня. Какая разница, просил ты или нет? В любом случае, ты не должен был позволять Лиде отдуваться вместо тебя. Я ей не позволю. Алина и так не очень хорошо соображала сейчас, а тут совсем перестала понимать Майкла. Во-первых, он говорил загадками. А во-вторых, ее страшно клонило в сон. Сказывались усталость и нервотрепка. Да и коньяк в чае мог подействовать как снотворное. Я рассказал всю историю на веб-камеру. Майкл указал на монитор компьютера. Записал свое признание, распечатал и даже подписал его. «А не легче пойти в милицию и поведать всю следователю?» — спросила Алина и, не совладав с собой, зевнула. «Алина, неужели ты так ничего и не поняла?» Она покачала головой, глаза слипались, но Алина старалась держать их открытыми. «Я кое-что добавил в чай», — доносилось до нее как будто издалека. «Мы оба выпили и теперь уснем. Ты раньше, я чуть позже. А потом мы отправимся с тобой далеко-далеко. Туда, где нет ни боли, ни страха». Алина с силой потерла веки, тряхнула головой. Когда это не помогло взбодриться, ущипнула себя за бедро. Боль на время привела ее в чувство. «Ты подмешал в чай яд?» «Да, но ты не бойся. Мы ничего не почувствуем. Он действует безболезненно». «Где ты его взял?» «Интернет — великая вещь. С его помощью можно купить все, что пожелаешь». Майкл снова взял ее руку и поцеловал. Сопротивляться Алина уже не могла. «Я купил его давно, на случай, если ты все же решишь меня бросить. Без тебя я все равно не смог бы жить». Майкл зевал и говорил все медленнее. Его тоже стало клонить в сон. «И вот сегодня настала пора воспользоваться им, когда я понял, что ничего уже не исправишь. Но я решила взять тебя с собой, ведь и на небесах мне будет тебя не хватать». Валентайн улыбался все блаженнее, а Алине становилось все хуже. «Я поехал к тебе, но не застал. Искал тебя и не находил. А ты, оказывается, была совсем рядом. Сидела на ступеньках возле моей квартиры и ждала меня. Признайся, ты чувствовала мой зов, вот и пришла». «Нет, я просто забыла ключи от своей квартиры в доме Давида». «Того красивого мальчика, которого ты использовала для удовлетворения своих потребностей?» «Того мальчика, от которого...» Окончание фразы «хотела бы иметь сына» Алина не произнесла. Но не потому, что решила скрыть от мужа свои мысли на сей счет. Просто язык уже не ворочался. Она закрыла глаза, и тут в дверь позвонили. «Кого принесло в такой час?» — медленно проговорил Майкл. «Соседи!» — услышала Алина нервный голос с лестничной клетки. «Соседи, откройте! У меня газом воняет, сил нет! У вас утечка?» «У нас?» — спросила Алина у Майкла, едва выдавив из себя слова. «Вряд ли», — почти прошептал Валентайн. «Да откройте вы!» — уже заорал сосед. «Иначе я вызову службу спасения! Они взломают вашу дверь, и вы пожалеете, что не дали мне проверить! Я в Гургазе работаю и знаю, откуда тянет. От вас. Весь дом на воздух поднять хотите?» «Открой, Майкл», — попросила Алина. «Хорошо. Иначе нам не дадут спокойно умереть». Валентайн встал и, покачиваясь, направился к выходу. Алине казалось, что он идет очень медленно, и чтобы достичь прихожей, ему потребуется не меньше четверти часа. На деле же не прошло и полминуты, как Майкл дошел до двери и открыл ее. Что было дальше, Алина видела сквозь туман. В квартиру ворвался мужчина в наброшенной на голый торс куртке. Вернее, на одну руку она была натянута, а вот на вторую, закованную в гипс, нет. У незваного гостя была ободрана щека, и он хромал. Алине мужчина показался знакомым, но вспомнить, где виделись с ним, у нее не вышло. Пока она пыталась разворошить кашу, что была в ее мозгах, мужчина с гипсом ударил Майкла по лицу, затем, когда тот упал, выкрутил ему руку, придавил его спину коленом и крикнул: «Алина, ты в порядке?» Она кивнула, вернее, хотела это сделать. Но шея стала такой слабой, что подбородок упал на грудь, как у тряпичной куклы, да там и остался. «Я вызываю милицию и скорую. Не отключайся! Потерпи!» Но терпеть сил не было. Алина закрыла глаза и провалилась в блаженство.